Глава 11. Огненная дева ничего не ответила, лишь больше растянула губы, и тогда ее улыбка превратилась в хищный оскал. «Так вот, почему ты с нами не пошла», — пренебрежительно сказала Ди. «Решила поиграть с огнем?» «Ты ведь не она?» Как бы девушка ни была похожа на мою бывшую любовницу, что-то подсказывало. «Это не Дарая». «Нет, братишка», – ко мне подошел Жан, пристально глядя на нее. «Знавал я подобных элементалей. Читают твои мысли и играют на чувствах, чем-то похожи на нас». После слов о чувствах на меня устремился вопросительный взгляд Диларии, но я не стал ничего говорить. Не то место для выяснения отношений, которыми вовсе не собираюсь обзаводиться. «Откуда тебе известно мое имя?» – спросил у огненной девы. «Я многое знаю о тебе, землянин». А эта речь вызвала у меня очередной усталый вздох. Кажется, уже не осталось злодеев, которые не знают, откуда я родом. Но злодейка ли она? «Знаю, кого ты ищешь», – продолжала та, двигаясь сексуальным телом. Даже высунувшись из лавы всего лишь наполовину – и, состоя из чистого огня, она была прекрасна. Неудивительно. Элементаль способна творить со своим телом все, что заблагорассудится. «И могу помочь, но мне нужна плата». «Кто бы сомневался», – покачал головой. «Откуда нам знать, что ты говоришь правду?» «Вы видели, что нарисовал мальчишка?» ответила та и указала янтарно-красной рукой в направлении трех волнистых линий. Лава капала с ее запястья и, упав на пол, шипела, мгновенно затвердевая. «Мы всего лишь помогли ему выбраться, не могли иначе. Цель его оказалась благородной». «Мы?» – переспросила Инге. «Кто-то еще, кроме тебя?» «Неважно». Отмахнулась та, и несколько капель практически долетели до наших ног. «Если хотите найти его, то придется кое-что выполнить». «А Ка тоже был мальчиком на побегушках?» «Это уже Ал». «Нет», – грозно ответила та и посмотрела на призрака. «Как я уже сказала, его помыслы чисты». «Как бы и у нас тоже», – продолжил спор я. «Он попал в беду, и мы хотим ему помочь». «Ник», – дева повернулась в мою сторону и пристально взглянула в глаза. «Он говорил о тебе», – увидев мое удивление, пояснила. «Нет, не так, как говорят люди. Мальчик говорил душой, и в ней есть затаенная обида. На тебя, Ник. И эта обида, словно желчь, разъедает его изнутри. Она как маленькая точка кромешного мрака, постепенно поглощающая душу Корнелия». Услышал его полное имя, и сомнений осталось меньше. А ее речь лишила практически всего недоверия. Дева точно знала, что творится у Ка в душе. Он проклинал меня за смерть Леслы, и я его прекрасно понимал. «Так что?» – она резко выпрямилась, почти зацепив дымящейся макушкой потолок. «Согласны?» И все же меня не покидало чувство обмана. Что-то в этой ситуации было не так. Но узнать, что именно, можно только одним способом. И я спросил. Что нужно делать? «Ник, подожди!» Инги схватила за рукав и оттянула назад, после чего зашептала. «Нельзя вот так просто соглашаться!» «У нас нет выбора», – ответил я, кивнув на огненную бабу, которая ожидала окончания дискуссии. «Она знает, где Ка, и может помочь». «Согласен с красоткой», – вклинился в разговор Ал, нахально улыбаясь Инге. «А что, если она пошлет нас укротить ту ползучую тварь?» «Тебе сказали», – внезапно грубо заявила Ди, склонившаяся к нам. «Боишься? Вали обратно. Без тебя как-то справлялась, и теперь не пропаду». От подобной тирады опешили все. а ее брат попросту вытаращил от негодования глаза и обиженно на нее посмотрел. «С чего такие разговоры?» – спросил он. «Я сразу ответил, что иду с тобой, куда бы ни направилась». «Вот и договорились», – улыбнулся я. «Инги, нам придется выполнить просьбу этой...» Замялся, не зная, как правильно назвать огненную деву. «Элементалки». «Да...» – вздохнула брюнетка. «Тогда будьте готовы к неожиданностям, в основном неприятным». Мы выпрямились и вновь посмотрели на деву вулкана. Та продолжала изучать нас столь же надменным взглядом. «Как я понимаю, вы и решились», – даже не спросила, а сказала она. «Тогда слушайте. Неподалеку есть озеро, в центре находится ракушка, а в ней жемчужина. Принесите мне ее, и я помогу вам в поисках друга». Замялся Джан. «Вот так просто? Не верю». «Никто и не говорил, что будет легко», – продолжала улыбаться дева, а в ее голосе появились нотки язвительности. «Но уверена, вы разберетесь на месте». «А вот и подводный камень», – произнес я, и на эту фразу огненная баба подмигнула. Или показалось? Сложно говорить уверенно, когда она целиком состоит из тягучей раскаленной лавы. После этого она на мгновение замерла, а потом рухнула на пол единым потоком, забрызгав нас огненными каплями. И если бы не черные щиты, то продолжить поиски Ка вряд ли бы получилось. Лава постепенно затвердевала или же скрывалась в трещинах, которые тут же затягивались. «И что, куда идем?» – спросил Джан. «Наверх», – я вскинул голову. «Надо узнать, в какой стороне находится озеро». «Давайте так», – посмотрел на друзей. «Вы отправляетесь к выходу, а я постараюсь быстренько взобраться наверх и осмотреться». «Снова играешь в героя?» – улыбнулась Инги. «Нет, просто не хочу здесь надолго задерживаться», – ответил ей. «Что-то с элементалкой нечисто». «Естественно», – всплеснул руками Джан. «Они играют на наших эмоциях». «А ты-то чего так завелся?» – удивилась Инги. «Дай угадаю. Неудачные отношения с подобными девушками». «Именно она меня в камень посадила», – зло прошипел тот. «Неважно, мои проблемы остаются со мной». «О как!» – хмыкнула Инги. «А нам ты об этом не рассказывал». «И не собираюсь». «Вот давайте на этой веселой ноте мы и разделимся», – перебил я. «Инги, одолжишь свое чудо-средство? Немного обессилил». «Интересно, что тебя так вымотало?» – прищурилась та и достала из сумки пузырек с ядовито-желтой жидкостью, протянула мне. «Некроманты», – просто пожал плечами, – «пускай понимают, как хотят». А поняли все одинаково. Ди покраснела, Ал оскалился, остальных пробирал смех. Я же залпом выпил зелье и скривился от ужасного вкуса, протянув пустой бутылек обратно. «Вот-вот», – пробормотала Инги. «А то раздаешь так, а тару не возвращают. Где ее потом брать? Заново покупать?» «Можно подумать, ты живешь в нищете», – усмехнулся я, выпрямившись. «А вот знаешь, иногда на задание именно денег и не хватает». «Знаю, бывал там», – не стал спорить. Встряхнул руками, и их покрыла черная дымка, превратив в острые когти. «Тебе нужна страховка», – сказала девушка. «Им больше», – кивнул на троицу. «Ты их выведешь, а я узнаю, куда идти. Ну, что может случиться?» С этими словами прыгнул на стену, пробив камень когтями, и пополз вверх, словно голливудский супергерой. Не буду врать, в подобные моменты примерно так себя и ощущал. Из-под пальцев вылетала каменная крошка, легкость в теле придавала сил, а адреналин затмевал здравый рассудок. Хотелось прыгать, бежать, кричать от радости, но приходилось сдерживаться. Я понимал, что все это временный эффект, как только действие зелья закончится, силы оставят, а эйфория пройдет. Суровая реальность вновь поглотит, пережует и выплюнет. Однако сейчас я доволен жизнью и собирался воспользоваться новыми возможностями на благо дела. Дыра в потолке приближалась. Как и думал, она оказалась достаточно широкой, чтобы протиснуться сразу нескольким людям. А сверху на меня смотрели звезды. Бесконечное множество блестящих пятнышек на мрачном небосводе казалось одновременно близким и таким далеким. Да, под действием зелья в голове творилось все что угодно. Даже философские мысли находили себе дорогу. Вскоре я выскочил наружу, оказавшись на застывшей лаве. Передо мной раскинулись ночные джунгли, позади и по сторонам возвышался вулкан. Но никакого озера не заметил. Впрочем, не так все просто. Вполне возможно, оно находится на обратной стороне острова. Придется побегать. И стоило только повернуться, как справа послышался птичий крик, а в следующую секунду на меня обрушился мощный удар. Острая боль пронзила плечи и голову, отмахнулся и согнал неожиданного противника. А когда выпрямился, то увидел, как надо мной кружит здоровенная птица, похожая на земного орла, только гораздо крупнее. «Сука!» – процедил сквозь зубы. По плечам струилась кровь. Все-таки он неплохо зацепил меня. «Ну, только подлети!» Стоило это произнести, как птица вновь спикировала, но, не долетев несколько метров, резко сжалась, будто ее смяли, как жестяную банку. Раздался хрип, брызнула кровь, и от противника не осталось и следа. Он просто исчез, будто и не летал надо мной, и не хотел сожрать. Вот только такого не может быть. И я догадывался, что именно произошло. «Выследил», – пробормотал, глядя в темноту ночи. Тому, как исчезла птица, было лишь одно объяснение. Нашелся хищник сильнее и хитрее, который и полакомился белым мясом. Он невидим и, скорее всего, является тем, чье незримое присутствие мы ощущали по пути к вулкану. Хищник, что заставил замолкнуть кричащее животное на берегу моря, и то, что его невозможно заметить, только ухудшало мое положение. Послышалось тихое урчание, казалось, что зверь крадется в сторону, и ноги сами понесли меня влево. Что ж, интуиция пока не покидала, и это радовало. «А так ли ты невидим?» Прищурился, мысленно призывая силы тени, и внезапно передо мной проступил смутный прозрачный силуэт. Кошка, кто бы сомневался. Хищник имел явно кошачьи пропорции. Вот только эта тварь превышала нашего амурского тигра в несколько раз. Если б я был в игре, то эта тварь точно являлась бы боссом и дала отличный лут. Уверен, шкуру оценили бы в несколько золотых. Хотя и так оценят, вот только снимать ее мне совершенно некогда. Противник же не собирался показываться, однако ему было невдомек, что хоть и смутно, но я его вижу. Он хотел обойти, застать врасплох, но когда я сделал пару шагов в сторону, хищник замер на месте. Хотелось бы увидеть его обескураженную морду. Зверь опять осторожно ступил вправо. Я вновь шагнул влево. Эдакий танец. Вот только его окончание – смерть. Моя или хищника – неважно. Но кто-то точно останется здесь, а второй проследует по своим делам. Послышался тихий недовольный рык. Зверь понял, что стал зримым, и замер, смотря точно на меня. «Ну, здравствуй», – прошептал, готовясь к атаке. следующий миг хищник сбросил маскировку, разинул свою огромную пасть с четырьмя челюстями и прыгнул. На мгновение я обомлел. Это оказалась разноцветная кошка, окрас которой бросался в глаза, ведь шерсть переливалась всеми цветами радуги. По сторонам от верхней и нижней челюсти раскрылись еще две, но меньше и в отличие от обычных клыков, что росли сверху и снизу, на боковых расположились мелкие и загнутые. Видимо, для того, чтобы захватывать добычу и не отпускать. Всего лишь секунда, и монстр пролетел надо мной. Я успел скользнуть вперед и кувыркнуться через голову. Поменялись местами. Взмахнул рукой, превратившийся в черный клинок, тут же увеличил его и ударил, целясь в зверя. Но тот успел отскочить в сторону. «Зараза! Ничего, справимся!» Монстр издал новый рык и снова пошел на меня, но на этот раз гораздо осторожнее. Учился, хитрил, что делало его более опасным. Шкура переливалась красками при каждом шаге. Даже в ночной тьме он светился, словно фонарик. Наверное, такой окрас и помогал ему становиться невидимым. Его пристальный взгляд, казалось, был направлен точно в душу. Гипнотизировал, заставлял расслабиться, путал все мысли. В какой-то момент я понял, что мои мысли разбежались, как тараканы ночью на кухне, когда включили свет. И вот тогда зверь ринулся в очередную атаку, но на этот раз петлял, прыгая по сторонам. За ним практически невозможно было уследить, по крайней мере, обычным глазом. И только демонический смог заприметить, как быстро мелькает хищник, исчезающий и появляющийся в совершенно разных местах. Всего пара мгновений, и возле лица блеснули когти. Лишь в последний момент удалось отскочить назад, рухнув на пятую точку. Зверь тут же ринулся на меня, разинув пасть так, что она стала шире головы, как у змеи. Я рефлекторно вскинул руки, наполненные силой, а в следующую секунду тяжелая туша придавила к камню. Острая боль снова пронзила плечи. К тому же от толчка сильно приложился затылком о холодный камень. Да так, что искры из глаз полетели. В голове тут же послышался гул, взор помутнел, но я не собирался сдаваться. Руки и ноги оказались прижаты, поэтому все, что мог, материализовать щит, дабы уберечься от новых ударов, но их не последовало. А когда зрение постепенно вернулось, то увидел над собой кровавую кашу, среди которой угадывались споротые горло, трахея, нижняя челюсть с раскрошенными костями. И только тонкая черная дымка удерживала эту мерзость. «Твою ж!» – прохрипел я. Голова разрывалась от боли, скорее всего, сотрясения. В плечи вонзились острые когти, которые вырвались из тела, когда появился щит. И теперь я видел, как с них медленно стекают капельки крови. Опустив взгляд, сморщился. Внутренности животного также держались на щите. Зверь был вспорот от груди и до конца пасти. Как это получилось? Я и представить не мог, что выйдет такой удар. Хищник проиграл столь быстро и столь глупо. Но все же успел доставить мне немало хлопот. Из-под него требовалось выбраться. Но как это сделать, не убирая щит? Ведь в противном случае получится нечто весьма противное. Поерзав на месте, понял, что все попытки бессмысленны. Туша не сдвинулась даже на сантиметр. И тут в голову пришла безумная мысль. Что если снова выпустить кляксу, благодаря которой я поборол черепах? Но опять же, в тот раз она получилась случайно. Выйдет ли сейчас? Отринув мысли, напрягся, представив, как по кулаку сползает густая тень, а после выпустил мглу, слегка повернув ладонь, так как двигать рукой практически не мог. Получилось, только не то, что ожидал. Вместо кляксы в зверя врезался кинжал, пропоров брюхо насквозь, и, возможно, улетев в ночное небо, где после растворился. Я не видел, но чувствовал это. Ведь тень была частью меня в буквальном смысле. Моя сила, моя энергия. Что ж, если не сжал мертвого противника кляксой, может, получится разорвать его на куски? Достаточно всего несколько раз выпустить сквозь щит клинки, которые и разрежут тушу. Но, думая об этом, понимал, что силы постепенно меня оставляют. Эффект зелья проходил, а постоянное напряжение выматывало. Пришлось действовать быстро и без раздумий. Первый клинок вонзился чуть ниже раздробленной челюсти. С удовольствием отметил, что могу посылать клинки, не используя рук, одним лишь взглядом. Вот только мое оружие вылетело из тела зверя и исчезло. Конечно, было бы проще отпилить голову и распилить тушу напополам, но как управлять клинками, которые выстреливали из щита, словно из арбалета? «Зараза!» – прокряхтел от натуги и снова атаковал монстра. На этот раз клинок вышел шире и, вонзившись в шею монстра, пронзил не только мясо, но и хребет. Хруст костей отчетливо послышался среди давящей тишины. Продолжая кромсать тело зверя, все больше нервничал. Слабость накатывала волнами. Порой хотелось бросить и убрать щит, выползти из-под туши по-обычному. Вот только вид стекающей крови по дымчатой пелене, что прикрывало, отбивал это желание. А когда ударил в брюхо и оттуда вывалились внутренности, меня чуть не вывернуло от тошнотворного запаха и вида. Пришлось зажмуриться и сконцентрироваться. Внезапно тяжесть надо мной поддалась вверх. Упершись руками в тело, медленно поднимал разноцветную животину, не убирая щита. Дело оказалось не из простых, так как ладони не чувствовали опоры и норовили соскользнуть. И вдруг слева послышался насмешливый голос. «Чего развалился? Неужто киса оказалась сильнее?» Повернувшись, увидел ухмыляющуюся Инги, которая вцепилась в блистающий загривок зверя и тянула вверх. «Слишком милая», — ответил ей в тон. Напряг мышцы и последним рывком сбросил ненавистного зверя. Его тело тут же заскользило по склону на собственной крови. Я же, вскочив на ноги, отпрянул назад, лишь бы не наступить в то, что осталось от противника, а вонючей грязи было предостаточно. «Задерживаешься», — сказала девушка, осмотрев меня с головы до ног. «Да и видок у тебя не ахти». «Прости», — скривился от боли, когда повел затекшими плечами. «Думал тут поспать, пока вас рядом нет, да кошка в ноги прыгнула, боялся согнать». «Сядь!» Не обращая внимания на мой сарказм, приказала Инге, запустив руки в свою сумку. «Придется еще раз потерпеть, но раны быстро затянет», и достала небольшой коробочек. «Разрешаю кричать, как девка на сеновале», снова усмехнулась и подошла ближе, а я уже предвкушал адскую боль, зная, что находится внутри этого коробка.